Предисловие к расширенному изданию. С радостью и волнением предлагаем читателю новое издание сочинений Иона Тихого. Здесь, наряду с текстами трех неизвестных ранее путешествий, 18, 20 и 21, помещены любопытнейшие рисунки, выполненные рукой автора, а также содержится ключ к ряду загадок, над которыми напрасно бились виднейшие эксперты-тихологи. Что касается иллюстраций, то автор долго отказывался предоставить их в наше распоряжение, утверждая, что рисовал экземпляры звездно-планетных существ in flagranti или из своей домашней коллекции лишь для себя и к тому же в большой спешке, так что ни художественной, ни документальной ценности эти рисунки не имеют. Но будь они даже мазнёй, с чем, впрочем, согласны не все знатоки, они незаменимы в качестве наглядных пособий при чтении текстов, местами весьма трудных и темных. Вот первая причина удовлетворения, которую испытывает наш коллектив. Но кроме того, тексты новых путешествий приносят успокоение уму, жаждущему окончательного ответа на извечные вопросы, которые человек задает себе и миру. Здесь сообщается, кто и почему именно так сотворил космос, естественную и всеобщую историю, разум, бытие и прочие не менее важные вещи. Оказывается, какой приятный сюрприз для читателя, участие нашего достопочтенного автора в этой сотворительной деятельности было немалым, нередко даже решающим. Поэтому понятно упорство, с которым он из скромности защищал ящик письменного стола, где эти рукописи хранились, и не менее понятно удовлетворение тех, кто в конце концов преодолел сопротивление Тихого. Попутно выясняется, откуда возникли проблемы в нумерации звездных дневников. Лишь изучив настоящее издание, читатель поймет, почему первого путешествия Иона Тихого не только никогда не было, но и быть не могло. Напрягши внимание, он также уяснит себе, что путешествие, названное 21-м, было одновременно и 19-м. Правда, в этом нелегко разобраться, ибо автор вычеркнул несколько десятков строк в конце указанного документа. Почему? Опять-таки по причине своей необоримой скромности. Не будучи вправе нарушить наложенную на мои уста печать молчания, я все же решусь чуть-чуть приоткрыть эту тайну. Видя, к чему ведут попытки исправить предысторию и историю, и Тихий в качестве директора темпорального института сделал нечто такое, из-за чего так и не состоялось открытие теории передвижения во времени. Когда же по его указанию это открытие подверглось закрытию, то вместе с ним исчезли программа телехронического исправления истории, темпоральный институт и, увы, директор института И. Тихий. Горечь утраты отчасти смягчается тем, что как раз благодаря ей мы уже можем не опасаться фатальных сюрпризов хотя бы со стороны прошлого, отчасти же тем, что безвременно усопший по-прежнему жив, хотя никоим образом не воскресал. Этот факт, признаемся, поражает воображение. Объяснение читатель найдет в соответствующих местах нашего издания, а именно в путешествиях 20 и 21. В заключение сообщаю, что в нашем объединении создается особое футурологическое подразделение. В соответствии с духом времени, оно при помощи метода так называемых самосбывающихся прогнозов будет изучать и те путешествия И. Тихого, которых он не совершал и совершать не намеревался. Профессор А. С. Тарантога. За объединенные институты описательной, сравнительной и прогностической, тихологии и тихографии.